Да, я очень щепетилен в таких вещах. Все дело тут, в моей спине. Она чувствительна к удару ножа. Со мной это уже дважды случалось. Думаю, следует всех обыскать, нет ли перочинных ножичков и тому подобных игрушек. Относительно вас лично, тут я могу не волноваться, ну, а что до ваших спутников, то, откровенно говоря, думаю, они с помощью перочинного ножа все равно не смогут справиться с ягуаром или индейцем. Джон с презрением сделал жест рукой, словно начисто отметал такую возможность. Глядя на побелевшие губы Джошуа, он не в первый раз подумал о том, что этот человек может оказаться самым опасным из всех участников предстоящей экспедиции. В каком виде все было доставлено сюда? В больших коробках и ящиках. Полагаете, нужно все снова упаковать? Нет. В таком виде снаряжение неудобно грузить в вертолеты на судно. Я думаю, потребуются водонепроницаемые мешки, — продолжил Смит и улыбнулся, заметив удивление на лице Гамильтона. Нам показалось, что вы захотите использовать что-нибудь в этом роде. Он указал на большие картонные коробки. Мешки куплены одновременно со всем снаряжением. Не такие уж мы умственно отсталые, как вы думаете. Замечательно. А как самолет? В какой степени он готов к полету? Вопрос излишний. Отлично. А где сейчас вертолет и судно на воздушной подушке? Почти в Куэбе. Почему бы и нам не присоединиться к ним? Дуглас-6 поджидал их в конце взлетной полосы на частном аэродроме Смита. Самолет далеко не новый, но если сверкающий фюзеляж отражал состояние двигателя, то он должен был работать бесперебойно. Гамильтон, Рамон и Навара контролировали погрузку снаряжения. Для них стало полной неожиданностью, что Серрано охотно взялся им помочь. Все четверо тщательно исследовали каждый водонепроницаемый мешок, каждый рюкзак. Они выкладывали вещи, просматривали, складывали обратно, запечатывали и только после этого грузили в самолет. Столь утомительная процедура требовала много времени. Терпение у Смита скоро иссякло. «Вы не очень любите рисковать, не так ли?» «А вы часто рисковали, делая свои миллионы?» Джошуа не ответил. Он молча поднялся в самолет. Через полчаса после вылета из Бразилии большинство пассажиров спали или пытались заснуть. Старые двигатели так ревели, что разговаривать было практически невозможно. Гамильтон, подчиняясь неясному инстинкту, поднял голову и осмотрел салон. Приоткрыв рот и тяжело дыша, Хефнер спал, вытянувшись в кресле. Во сне фотограф неосторожно распахнул полы своей полотняной куртки так, что под мышкой у него стал виден белый карман из плотной ткани, вероятно, предназначенной для алюминиевой фляжки. Это не слишком встревожило Гамильтона, который прекрасно знал, что Хефнер любит выпить. Гораздо больше его обеспокоило то, что из кармана на внутренней стороне другой полы торчала отделанная жемчугом рукоятка небольшого пистолета в фетровой кобуре. Джон встал и прошел в конец самолета, туда, где были сложены снаряжение и личные вещи. Багажа в самолете набралось очень много, но Гамильтону не пришлось долго рыться, чтобы найти свой рюкзак. При погрузке он запомнил, что и куда было положено. Достав из рюкзака пистолет, Джон осторожно огляделся, чтобы убедиться, что за ним никто не наблюдает, сунул пистолет во внутренний карман куртки и вернулся на свое место. Полет до Куябы и посадка прошли без происшествий. После приземления пассажиры вышли из самолета и застыли от удивления. Природа здесь разительно отличалась от природы Бразилии. Мария смотрела вокруг, не веря своим глазам.